не приобрести странного и многозначительного отголоска, если он пусть не умом, чувством, видел в колодце вход в преисподнюю, если все эти и еще иные образы ожили в нем при слове «бездна». Какой-нибудь глупец и невежда, человек ничтожной души, может быть, и произнес бы такое слово бездумно и невзначай, не имея в виду ничего, кроме самого близкого и конкретного. Повадке Иакова оно придавало величавость и духовную торжественность. Оно сделало ее чуть ли не устрашающе выразительной. Невозможно передать, как ужаснулся провинившийся Рувим, когда отец в свое время бросил ему в лицо недоброе имя Хама. Ибо не таков был Иаков, чтобы употребить это бранное прозвище только как слабый намек. Волей могучего его духа настоящее растворилось, и притом самым жутким образом в прошлом однажды случившееся вступило в полную силу, и сам он, Иаков, слился с Ноем, униженным, поруганным, обесчещенным сыновней рукой отцом. И Рувим заранее знал, что так случится, что он и вправду будет Хамом, валяющимся в ногах у Ноя. И именно поэтому его так ужаснула предстоявшая сцена. Ну а сейчас причиной столь очевидной задумчивости старика были воспоминания, которым побудила его болтовня сына об имени, томительные, как сон, возвышенные и страшные воспоминания тех давних дней, когда он, в великом страхе телесном, готовясь к встрече с обманутым и, несомненно, жаждавшим мести дикарем-братом, так страстно желал обрести духовную силу и боролся за имя с тем особенным человеком, что напал на него. Томительный, ужасный, исполненный сладострастия сон отчаянной прелести, но не из тех веселых и мимолетных снов, от которых ничего не остается, а до того осязаемый, до того явственный, что от него осталось два следа на всю жизнь, как остаются на суше дары моря в часы отлива. Увечье вертлюжного сустава бедра, на которое Иаков и хромал с той поры, как некто вывихнул его в схватке, и, во-вторых, имя, но не имя этого странного человека, оно не было открыто даже на заре, даже под угрозой мучительнейшей задержки, как не донимал незнакомца, как не наседал на него запыхавшийся Иаков, а его, Иакова, собственное, другое, второе имя, прозвище, которое дал ему в бою незнакомец, чтобы Иаков отпустил его до восхода солнца и уберег от мучительного опоздания, почетный титул, которым с тех пор величали Иакова, когда хотели ему польстить или вызвать у него улыбку. Израиль, то есть Бог ведет войну. Он снова видел перед собой Иавокский брод, тот заросший кустами берег, где он, Иаков, пребывал в одиночестве после того, как уже перевел через поток женщин 11 сыновей и скот, предназначенный в искупительный дар Исаву. Видел тревожное в тучах небо той ночи, когда он между двумя попытками задремать, полные тревоги, как это небо, бродил по берегу, еще дрожа от объяснения с одураченным отцом Рахили, которое, впрочем, сошло с помощью Бога благополучно, и уже терзаясь мыслью о приближении еще одного обманутого и обиженного. Как он молил Элохимов помочь ему, как он прямо-таки вменял им это в обязанность. И незнакомца, с которым он, Бог весть почему, нежданно-негаданно вступил в борьбу не на жизнь, а на смерть, он тоже увидел сейчас вплотную перед собой в ярком свете, выплывшей вдруг из-за тучи тогдашней луны. Его широко расставленные, не мигающие воловьи глаза, его лицо, подобное, как и плечи, лощеному камню. И в сердце Иакова снова вошло что-то от той жестокой радости, которую он тогда ощущал, выпытывая у него имя кряхтящим шепотом. Как был он силен, отчаянно, как-то может только присниться силен и вынослив, такие неожиданные запасы силы открылись в его душе. Он держался всю ночь, до зари, пока не увидел, что незнакомец запаздывает, пока тот смущенно не попросил его. «Отпусти меня». Ни один из них не одолел другого. Но разве это не значило, что верх одержал Иаков, который ведь не был каким-то особенным человеком, а был человеком здешним,